Обветренная, сухая рука женщины в потертом и грязном платье схватилась за руку смертника насмерть и не хотела отпускать. Она, прильнув всем телом к мужчине, что-то шептала ему на ухо, изредка всхлипывая. Рядом с ней лежала корзина, наполненная гнилыми овощами. Рядом стояла растерянная девочка, лет 5. Заключенный, зарывшись в волосы супруги, что-то ответил и, взяв ее за руки, слегка отстранил, не забыв вложить в руки пару золотых монет. Взглянув на монеты, она сначала подняла взгляд на мужа, а потом перевела на Мака, который стоял поодаль. «Я думала...» «Нет», — сухо ответил мужчина, оглянувшись назад и указал на магический ошейник с клеймом преступника. «Приговор уже вынесен». «Сколько?» — спросила женщина, сразу переменившись лицом. «Сколько мне тебе ждать?» Фальшивомонетчик запнулся и, сглотнув ком в горле, тихо ответил. «Не жди». И тут, на глазах маленькой девочки, чья родная мать вцепилась в робу смертника. «Не пущу! Не отдам!» «Тамак!» — гладя по волосам плачущую женщину, произнес он. «Он за мной пришел. Деньги, деньги прибери и уходи из города. Уходи в село, там на эти деньги сможете взять земли». «Папа!» — тихо произнесла девочка у корзины, хлопая огромными перепуганными глазами. «Папа, ты снова уходишь?» «Не отдам!» — повторила женщина. — Ну, ты чего? — постарался подбодрить ее муж, крепко обняв за плечи. — Авось принесет. Ну, не вздумай плакать. Я ведь всегда выкручивался. — Пап! — подошла девочка к отцу. — Не уходи, не надо. — На этот раз надо. Отпустив жену, произнес узник и присел на колени к дочери. — Пообещай мне, что будешь слушать маму. — Обещаю, — кивнула девочка. — А ты надолго? — Надолго. Кивнул отец семейства, поднялся на ноги и обратился к женщине. «Иди, уходите первыми. Сам я не смогу». Женщина закусила губу и отвернулась, закрыв лицо руками. Пару секунд беззвучного плача, и она взяла девочку за руку и подхватила корзину. «Не оборачивайся, слышишь?» – прошептал в спину смертник. «Главное, не оборачивайся». Женщина молча кивнула и отправилась прямо по улице. Через пару секунд на носу первая капля. Спустя 5 душу рвет раненый медведь. А через минуту, словно ушат холодной воды, над ухом раздался тихий голос здорового парня с бритой головой в форме студента университета магии. «Готов?» «Готов». Быстро вытерев лицо, произнес мужчина и вытянул вперед руки. Маг молча взглянул на удаляющуюся семью и перевел взгляд на закованных по рукам и ногам оставшихся пленных. «Ни к чему», — мотнул головой студент и отправился в сторону площади Великих Свершений. «Пойдем, у меня есть несколько вопросов». Двинувшись от здания вперед и на ходу ловя подозрительные взгляды прохожих, он начал расспрашивать свое главное приобретение. «Для начала на тебе ошейник заключенного. Знаешь, что будет, если соврешь?» «Больно?» «Это мне, магу, будет больно», — буркнул темный ученик и решил припугнуть заключенного. «А вот тебе, скорее всего, будет никак, потому что помрешь. Понимаешь, о чем я?» «Да». «Вот и хорошо», — не глядя на фальшивомонетчика, произнес парень. «Тогда давай по порядку. Как твое имя?» «Ярил Мартанский», — покорно ответил мужчина. «У тебя есть второе имя? Дворянин?» «Бастард», — пожал плечами собеседник. «Бастард разорившегося дворянина, без права на наследство и статус». «Хм», — поджал губы маг. «Чем занимался?» «Немного кузнец, немного ювелир. Гравировкой и украшением оружия. Пока был на свободе, неплохо зарабатывал». «Как в тюрьме оказался?» «Конкуренты подбросили формы для отлития серебряных фальшивок и пару отлитых монет». Маг взглянул на смертника и задумчиво поинтересовался. «Артефактами не проверяли?» «Нет». «Формы для отлива, инструмент и 3 мастеров, что указали на меня, как на производителя фальшивых монет. Этого было достаточно для того, чтобы не тревожить старшего следователя». «Ты не сильно похож на безумца, который ради пары серебряных рискнет своей головой». Мак оглянулся на идущих на цепи пленных. «В отличие от этих, тут на лице все написано». «Вы тоже больше на уголовника похожи, чем на мага», — признался Ярил, немного набравшись смелости. «Что есть, то есть», — кивнул темный ученик, поглаживая выбритый череп. «Что мне предстоит?» — поинтересовался смертник. «Я планировал сделать из тебя артефакт, который будет помогать мне в бою», — задумчиво произнес маг. «Однако, глядя на тебя и твою семью, у меня возникла идея получше. «Семью не трогай», — с угрозой произнес Ярил, отчего ошейник на его шее показал магические руны, контролирующие поведение раба. «Договор был только на меня». «Я помню», — кивнул маг. «Дело в том, что я очень много работал со смертью. И в прошлый, в смысле раньше, работал раньше, да и сейчас». Заключенный с подозрением взглянул на юного темного ученика, но ничего не стал говорить, продолжив слушать. «И все время отговорки были. Это не вылечить. Этот безнадежен. Работа такая, жизнь, учеба». Тут маг остановился и повернулся к собеседнику лицом. «Все время какие-то отговорки, понимаешь?» «Да», — начал кивать Ярил, но тут же замотал головой. «Нет, не понимаю». «Да, конечно», — улыбнулся маг. «Как тут поймешь?» Тут темный ученик протянул руку к ошейнику заключенного и, нажав на пару специальных выступов, выдал короткий магический импульс. Ошейник щелкнул, и вместе с ним раскрылись кандалы. «Это зачем?» «А теперь слушай внимательно», — спокойным голосом произнес маг. «Вот это кольцо — мой знак. Я внештатный помощник следователя ордена. С ним пойдешь к главе ордена Белоснежной Розы. Только к нему». «Будут тащить к следователям, но будь настойчив. Покажи мое кольцо. Как дойдешь до главы, покажешь кольцо, расскажешь все, как было, попросишь расследование на ложь и клевету написавших на тебя людей. Кольцо потом вернешь мне. Не думаю, что ты сможешь добиться аудиенции у местного главы, но если будешь настойчив, думаю, он тебя выслушает». Парень сунул руку в карман и выудил из нее еще две золотых монеты. «Это тебе». «Как... в каком смысле?» – опешил мужчина буквально несколько минут назад, попрощавшийся с семьей. «В прямом», – кивнул маг и сунул в руку мужчины безумные по простолюдинским меркам деньги. «А теперь иди». «Куда? Куда идти?» «Сначала, думаю, стоит восстановить чистоту своего имени, а потом можно и домой», – Ярил Мартанский. Маг подхватил стальную цепочку, ведущую к связанным заключенным, и направился к телепорту в университет. Неторопливым шагом студент университета отправился дальше. А на улице мастеров, недалеко от проулка гравировщиков, остался стоять истощенный, грязный, одетый в робу смертника, живой отец семейства. «Я буду должен вам всю жизнь!» — крикнул еще несколько минут назад приговоренный к смерти в спину человеку, даровавшему надежду. «Ты должен мне свою жизнь!» — махнул рукой маг, не оборачиваясь. «Будь добр и потеряй ее!»